Глава 30. «Да тьфу на тебя, скворец!» Я наконец-то нашла момент, чтобы вставить хоть слово. «Ты чего такой радостный-то? Кстати, познакомься со своей благодетельницей. Это именно Николет долбанула по голове ведьму, а потом сдала очистителям. Милая девочка, правда?» «Чудесная», — фыркнул Римус. «А тебя из твоего мира тоже она вызвала? Может, она знает, как...» Тут он заткнулся и не стал договаривать свою мысль. «Не знает». Я с сожалением вздохнула. Я даже не уверена, что она книгу ведьминскую не спалила вместе с теми документами, которыми Велеслава шантажировала Алистера. А правда, вдруг сожгла все в одном костре с компроматом на любимого. Понятно, что девчонка обещала мне вернуть пожитки, но эта ушлая девица и соврет, недорого возьмет. «Хм», — сказала я довольно громко. «Молодые люди, может, сначала спасем всех от злодеев, а потом вы будете репетировать первую брачную ночь? Я ничего против не имею, но вы не забывайте, что сюда запросто может заявиться Валентайн, а задвижку на двери до сих пор так и не починили». Алистер вздрогнул, с трудом оторвался от своей ненаглядной, проморгался, словно очнулся, даже попытался сделать вид, что он вообще мимо проходил. Может, он бы даже попробовал спустить Николет с колен, но наткнулся взглядом на ее слегка скептический и не слегка угрожающе выгнутую бровь и перестал брыкаться. «Умный мальчик». Николет в ответ на его прекратившиеся попытки спорить с судьбой довольно вздохнула и расслабилась, но эта ее расслабленность была похожа на кошачий сон, когда хитрая мурлыка прикрывает глаза у мышиной норы в ожидании, когда глупый грызун высунет нос. Короче, не знаю, что тут дальше будет, а Алистер уже, можно сказать, женат. Что сам герцогский секретарь по этому поводу думал, угадать было нетрудно. У него на лбу большими буквами было написано «Ослинное упрямство» на тему «Она молоденькая дурочка, а я взрослый мужчина, спасу от нежеланного брака, а потом благородно отпущу». Ну-ну, кто из вас двоих тут взрослый, кто кого не отпустит, это еще два раза посмотреть. «Пропал мужик», — прокомментировал происходящее Римус из балдахина. «То есть вы не знаете, кто меня шантажирует? Ничего не понимаю». Задумчиво и встревоженно резюмировал тем временем Алистер. «Тот же, кто и меня!» Выдали мы с Николет почти хором и с интересом уставились друг на друга. Минут через 15 вдумчивого обсуждения и сведения наших историй в одну я сделала вывод. На самом деле все просто. Ищи, кому выгодно. А Николет уже сказала, кто в нашем деле самый подозрительный. Если Лайор нанял мою сестру отвлекать Валентайна, то наверняка он и стоит за попыткой отравить Ньюбейлов и подослать убийцу к Алистеру. Значит, и шантаж — его рук дело. Кстати, я не удивилась бы, если бы выяснилось, что у молодого любовника, вдовствующей герцогини, тоже он подсунул и с ростовщиком свел. Он сам в долгах, как в шелках. «А зачем любовника-то?» — не поняла Николет. «Затем, что, во-первых, твоя маман при молодом красавчике не будет слишком бдить за происходящим в замке, а во-вторых, ее будет чем шантажировать, если вдруг она вздумает воспротивиться твоему браку. Мало ли, ты все же нарыдаешь ее сочувствие или выгоднее жених найдется, а так она у Лайора в кармане». «У меня есть прекрасное решение. Я пойду и вызову его на дуэль», объявил Алистер и встал, словно прямо сейчас собрался идти и убивать. Только сначала Николет от себя отдерет, она вон на нем повисла, как образцово-показательный клещ на первом весеннем туристе. «У меня тоже есть прекрасное решение», — объявил Римус. «Я пойду и удушу его, тихо и без всяких объявлений». «Я тебе пойду», — мысленно вцепившись в крысиный хвост и как следует за него дернув, я немного успокоилась. «Еще не хватало, чтобы тебя поймали. Такой козлина, как этот Херувим, много кому нагадил, будь уверен. И таких душителей по его душу толпа желающих найдется. А раз гад до сих пор жив, значит, ждет нападения и умеет защищаться. Ведьмами не брезгует. Посадит еще на один поводок, будешь знать». «Вот сбегаю и проверю», — уперся Римус. «Тебя спать уложу только». «Арр! Главное, не удержишь никак. Но можно попробовать отвлечь». Черт, сама не ожидала, что будет так неспокойно на душе от одной мысли, что Римус собирается подвергать себя опасности. Этот козел Херувим не просто так мне про очистителей намекал. Главное, чтобы крыс прямо сейчас не ускакал. Чтобы его отвлечь, требуется уединиться. А у меня тут эти двое в комнате опять целуются. Не, я понимаю, что Николет пришла к тем же выводам и по мере сил отвлекает Алистера от идиотской идеи с дуэлью, но лучше бы она это в своей спальне делала». «Николь», — выдохнул Алистер, — «ты же понимаешь, что дело не только в моем отце. Я готов защитить тебя от брака с подлецом, но...» «Но слишком много разговариваешь». Девчонка снова заткнула ему рот поцелуем. «Блин, я согласна, это хороший метод. А еще лучше сразу переспать. Благородный дундук в таком случае точно уже никуда не денется. Но не здесь, не здесь. Только завалить его так легко не выйдет. Будет сопротивляться еще активнее, чем сейчас, когда пытается из последних сил увильнуть от поцелуев». Я тихонько подошла к ним вплотную, выбрала момент и тихо сказала на ухо Николет: «Веди его к себе, пусть проводит до комнаты, и на пороге падай в обморок, затащишь за дверь, а дальше сама разберешься. Наши дела потом обсудим». И чтобы совсем помочь девчонке, незаметно дернула шнуровку на ее платье сзади. Без горничной развязать это дело было бы сложно, а так, пока до комнаты проводится, аккурат до нужной степени корсет втихаря же шнурует и уронит в нужный момент. Ну или сползет он у нее, как получится. «Ах, как уже поздно!» Николь посмотрела в окно и выразительно на Алистера. «Я что-то так устала, перенервничала». Понятно, что перед такими жалобно-умильными глазками ни один мужчина ни в одном из миров не устоял бы. Вот и этот подхватил свою ненаглядную чуть не на руки и увел. Я еще и вслед помахала, убедившись, что парочка движется в нужном направлении. А потом развернулась к балдахину и уперла руки в боки. «Вылезай! Хвост трубой, несчастный!» Я всерьез намерена была привязать грызуна к столбику кровати за хвост, главное — поймать его врасплох. Но получилось, что поймали меня. Обняли со спины, развернули и поцеловали. И поцеловали, и поцеловали, пока дыхание не кончилось. Но рекорд мы побили, даже сомнений нет. «Я доволен», — объявил Римус, подхватывая меня на руки и закидывая на кровать. «Интересно, когда он успел себе еще пару конечностей отрастить?» «Ну, потому что меня еще в жизни не раздевали с такой скоростью, и двух рук для этого точно недостаточно». «Многорукий бог секса, блин. Зато отвлекся. Мы оба отвлеклись примерно на полчаса, а потом еще и поиграли в «обмой партнера из кувшина и не залей кровать». А потом опять немного отвлеклись в процессе мытья. Ну и, короче, я расслабилась настолько, что задремала, обнимая Римуса за шею для верности, чтобы не сбежал. Не знаю, в какой момент моя дрема превратилась в такой крепкий сон, что подлый грызун выскользнул из рук и смылся. Проснувшись вдруг, как от толчка в бок, я резко села и схватилась за горло. Кажется, мне что-то страшное приснилось. И сердце колотилось, как бешеное. И этого козла рядом не было. Твою мать, крысиную! Это не я его, получается, отвлекла. Это он мою бдительность усыпил и смылся. Скотина носатая. Убью. Поймаю и убью. Только бы его там у Лайора не поймали и не убили. Что делать? Куда бежать? Спать даже думать нечего, я теперь не усну. Так и буду до утра от беспокойства за Римуса ежиков рожать. Черт, когда я успела так к нему прикипеть? Подумаешь, мужик, 3 дня знакомы. Любовник хороший, отличный, лучший. Ай, к черту, одеваюсь и иду на поиски. А если потеряюсь и убьюсь, то это он виноват. Матерясь про себя, я наскоро натянула панталоны и то самое бирюзовое шелковое платье. Оно было под рукой и легко наделось без посторонней помощи. Так, балетки, дурацкие ленточки. Что еще взять? Где-то там в подарках герцога я видела плащ. Опять сбежать решила. Дверь за спиной хлопнула, и Валентайн привалился к ней с внутренней стороны, сложив руки на груди. Огляделся, посмотрел на смятую в беспорядке кровать, на сломанную задвижку, на меня. «Мы поступим проще. Я сам тебя отсюда украду, а то тут вечно кто-то мешается». Я только и успела что взвизгнуть, когда меня стремительно подхватили на руки и подтащили куда-то. «Римус, козел, где ты?»